Это место захоронения вымершей семьи. В таких местах всегда сильная эманация. Медиумы ее чувствуют. Когда-то всей этой землей владели Эверли. Они были богатые, они были сильные, и они погибли. Они ушли. Сик Трансит Глория Мунди. Так проходит мирская слава. Она проговорила это латинское изречение таким тоном, будто сама его сочинила. Порыв ветра взметнул накидку и накрыл ее с головой, обнажив смешную красную хламиду, едва прикрывавшую колени. Ходить в ней, конечно, удобно, но на такой крупной фигуре наряд выглядел более чем неуместно. Укротив накидку, Миранда, как ни в чем не бывало, продолжила. «Камень, над которым вы наклонялись, прикрывает вход в семейный склеп. Надпись нельзя прочесть, она стерлась от времени. Остались только отдельные буквы. В свой первый приход я вчитывалась в нее, но безуспешно. Но позже, находясь в трансе, я ее прочла». И она четко произнесла: «Навеки ляжет мне навеки тьма». Странные соединения, каламбур и эпитафия. Действительно странные. Возможно, слова мисс Силвер относились не только к склонности чьих-то пращуров к каламбурам. Миранда перестала вращать глазами и сосредоточенно остановила их на гости. «Я надеюсь, вы останетесь у Кредоков». «Певерилл грандиозен. Он вдохновитель всех искателей. Вы поймете, что жить в его доме – милость свыше. Можно сказать, великая привилегия. Бедняжка Эмили, конечно, человек слишком приземленный». «Почему только?» – она тряхнула головой с видом прорицательницы. «Но он не может ее бросить». Мисс Силвер поспешно вставила. «Миссис Кредок очень добрая». «А, добрая!» Миранда взмахнула накидкой, давая понять, что доброта миссис Кредок – вещь несущественная. «И еще вопрос, есть ли у бедняжки Эмилии хоть какая-то духовность, или ее остатки тоже давно унесены ветром?» В конце концов, Миранда вернулась к исходному пункту. «Вы останетесь, вы им нужны. Она слабая. Дети неуправляемые. Певерилл верит в самовыражение. Эго превыше всего. Но здесь я с ним не согласна. Для взрослых – да, несомненно, полностью. Но для незрелого детского ума – нет. Им нужно руководство, временами даже дисциплина. Вы со мной согласны?» «Все цело». Миранда взмахнула рукой и накидкой. «Мы должны будем об этом поговорить. Нужно заставить Певерилла понять причину. Нельзя мешать его работе. А Эмили нужен отдых. От молодых девушек, которые у нее служили, толку не было. Ни опыта, ни авторитета. Мисс Долли сбежала через неделю, потому что Моррис сунул ей за шиворот паука, а Бенджи вылил чернила на голову. Все, на что ее хватило, это разрыдаться и собрать чемоданы. Пухленькие блондинки с голубыми глазами ни на что не годны. Мисс Бул тоже, хоть и не плакса, зато страшная бука. Прожила 2 недели. Я сказала Эмилии, слава богу, что удалось от нее избавиться. Я видела, как она уезжала на станцию, и у меня на языке вертелись всякие слова. Я их высказала. Но не Эмили, а Августусу Ремингтону. Он живет рядом со мной. Наверное, вы его видели. Тонкая такая душа. Он великолепно вышивает. А с Элейн и Гвинет Тремлет вы знакомы?» «Пока нет. Я приехала только вчера. Познакомитесь. Они не очень духовные, но вполне симпатичные. Обожают Певерилла, но все-таки лучше бы им оставаться в Вишмере. Элейн занималась народными танцами, теперь без них скучает. Гвинет, конечно, может и тут продолжать качество, но лучше бы они не приезжали. Я им так и сказала. Я всегда говорю то, что думаю. Если мне не отвечают в том же духе, я не виновата. А почему вы сюда приехали?» «Я откликнулась на объявление мистера Кредока. Знаете, кажется, я слышу голоса детей. Мы договорились здесь встретиться». Миранда скрестила руки на монументальной груди. «Тогда я вас покидаю. Но мы должны еще поговорить. Вместе подумаем, как можно помочь Эмилии. До свидания». Она ушла, чуть переваливаясь. Темно-рыжие волосы развивались по ветру. И только она отошла на довольно значительное расстояние, и из лесочка высыпали дети, ну просто как цветы на весенней лужайке. Весело хохоча они кричали: «Ну как, на вас не упал камень?» Хотел бы я посмотреть, как он летит. Я не нашел ни одного паука. Они все попрятались на зиму. Они влезли в водопроводную трубу и утонули в твоей ванне». «Не хочу пауков в ванне», Дженнифер сказала. «Это была Миранда? Она считает, что нам нужна дисциплина. Морис бросил ей в чай уховертку, и она всю чашку вылила ему за шиворот». «Да, ее лучше не трогать», — хмуро сказал Морис. «Может, пора идти пить чай? Пойдемте домой, я проголодался». И они пошли домой.